Да. Да, дорогой мой. Алло. Алло. Да да жопа ты, хуй. Ты не охуел, блядь? Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Тебе что надо, ты звонишь? Через неделю я тебя раком поставлю. Козёл, блядь. Кого ты в школьном дворе поставишь? Ты вообще куда звонишь? В дворе поставлю. Кого ты поставишь? Ну, раком я тебе все равно выебу. Кого? Вообще, раком я тебе все равно... Тебя выебу. Как тебя зовут? Может быть, ты Егор Дегордеевич? Подожди, ты куда звонишь? Ты номер-то тот набрал. Егор Дегордеевич. Какой Гордеевич? Тебя зовут Егор Дегордеевич. А тебя как зовут? Тебя самого-то как зовут? Хуила, блядь. Тут моя фамилия, Вольнов, понял, нет? Вольнов, моя фамилия. В хинах я, блядь. А я думал, Хуил тебя зовут. Хуесос! Да ты чё? Да еще чё? Еще чё скажешь? Жопа, ты, хуй. Еще что скажешь? Ну что ж, дорогой мой хороший, готовь зубы. И тики-так будешь жрать. Ты вот понимаешь, с кем ты разговариваешь? А потому что буду бить тебя не вчера, а на силы. Нет, подожди. Я буду бить не один, а вдвоем. А есть у меня кое-то сегментор, майор милиции, он сейчас тоже в отставке. Нет, хорошо, подожди, спокойно поговори. Ты кому звонишь? Ты разговариваешь с женщиной, а не с мужиком, чтобы ты вот обращаешься как к мужику. Ты подожди, ты спокойно поговори. Ты разговариваешь с женщиной, а не с мужиком. Ты понял тебя? И так скажи. Я вожу в аэропорт, и меня все... Тимон, меня все знали. Я приехал только полгода назад сюда. Ты меня запомнил, сука, тварь ебучая? Подожди, ты кому звонишь? Кто тебе надоедает? Ты мне-то звонишь. Хуй свой хуй на китайке разрезал? Я вообще что-то не понимаю. Или у тебя крыша едет, или это... Нет, ты бы хуй до тебя. Что? Хуй тебе. А тебе, блядь, два и в уши. Хуй ты угадал.